Глава шестая. Слова вырвались сами, вопреки желанию бывшего полководца. Дэрион мысленно назвал себя полоумным кретином, ведь хотел же посмотреть со стороны на происходящее, увидеть ситуацию без прикрас. Но смотреть на происходящее беззаконие, оставаясь безучастным, было выше его сил. Крестьяне и солдаты с любопытством рассматривали дерзнувшего высказаться против установленных императором порядков человека и с неприязнью поглядывали в сторону Хортона, но никто так и не осмелился поинтересоваться, что делает здесь синий монстр с южного континента. Эти взгляды выражали огромную палитру эмоций от восхищения и благодарности до ненависти и презрения. «Ты?» — лицо приказчика в момент сделалось пунцовым. «Еще бы!» — он не ожидал, что кто-то посмеет ему перечить. «Хочешь занять его место?» Внутри Дэриона медленно закипала ярость. Прежде никто не смел с ним говорить в таком тоне, и, вернувшись к жизни, оказавшись вновь на родной земле, он не собирался терпеть подобного отношения. Гнусный червь бросает ему вызов. Ему, Дэриону. Зазнавшегося чинушу следует проучить немедленно. Конечно, десяток окружающих его солдат не станут смотреть, как убивают их начальника. А значит, предстоит схватка. Один против десяти — не лучший расклад. Даже в былые времена пришлось бы... Или есть другой выход, и кровопролитие удастся избежать? Дэрион сделал несколько широких шагов, оставил толпу за спиной и пристально всматривался в лица солдат. Вдруг ему удастся вспомнить хоть кого-то из них, или кому-то из них он покажется знакомым. Не могли же они его забыть за столь непродолжительный срок? Приказчик сыпал угрозами, но казалось, что его никто не слышит. Сперва по толпе селян пополз робкий неуверенный шепот, а потом один из солдат ткнул в бок приятеля и удивленно произнес: «Смотрите, это же он!» «Не может быть!» — ответил второй. «Точно он! Чтоб мне в яму провалиться!» Тревожный шепот солдат нарушил внезапно оглушающий рев разношерстной толпы. «Дэрион!» — закричали женщины и мужчины, дети и старики. Уже через мгновение его имя раскатом грома разнеслось над площадью. Толпа загудела, бросая на былого главнокомандующего любопытные взгляды. Приказчик нахмурился, внимательно всматриваясь в лицо странного безволосого мужчины. Разум отказывался признавать происходящее, но глаза не обманывали. Перед ним определенно стоял Дэрион, герой, успевший стать легендой. Можно было бы попробовать замять этот инцидент, взять под стражу человека, представить его самозванцем и негодяем, который пользуется любовью простого народа к погибшему герою, и тихо доставить во дворец на суд самого императора. Но теперь, когда толпа ликовала, такая возможность была упущена. Приказчик сомневался, что кто-то из его подчиненных станет выполнять его приказы, а разъярившаяся толпа не порвет его на части. Следовало действовать осторожнее. И он склонился в низком почтительном поклоне. «Прошу извинить, сразу не признал», — заискивающе произнес он. «Вас вся империя считает павшим в бою с ледяными големами Хаула, а вы тут живы и здоровы. Как такое возможно?» «Жив», — коротко подтвердил Дэрион, но не стал вдаваться в подробности. «И не понимаю, что происходит». Дэрион внутренне негодовал, но решил приберечь роящиеся в голове слова для беседы с Исильдой и ее императором. Хорошо, что все разрешилось мирным путем. Убивать легионеров, которые когда-то были под его командованием, не хотелось. «Император до сих пор скорбит о вас», — запинаясь, продолжил чиновник. «Мы тотчас же отправим ему радостную весть о вашем возвращении». Дэрион промолчал. Этот человек и его желание снискать расположение героя вызывали в войне одно лишь презрение. «Чем я еще могу вам угодить, чтобы загладить свою оплошность?» Приказчик робко улыбнулся и с преданностью взглянул в блеклые глаза так внезапно ожившей легенды. «Отпусти крестьянина», — сухо распорядился Дэрион. «Сколько он еще должен империи?» «Ничего не должен», — мгновенно сориентировался чиновник, уловив угрожающие нотки в прозвучавшем вопросе и счел за лучшее перевести разговор в более безопасное русло. «Это такая радость для всех нас!» В это время к Дэриону подбежала женщина и со слезами на глазах принялась благодарить его за спасение мужа, поэтому договорить чиновник не успел, что было и к лучшему. Благодарные жители деревушки пригласили легендарного героя погостить у них, но он отказался, не желая терять времени. Воину не терпелось поскорее оказаться в столице, увидеть Исильду и Гардара.